можно сказать, тоже не близкие люди, почти что самые прямые родственники. Вот как ужом выкручивается Пеппе Крю, забитая тихая Ида, на ком женат Генрих, племянница Якова Свердлова, а брат его Якова Зиновий, усыновленный Горьким, по фамилии нашей Пешков, значит, и вправду свои, но свои, значит, по-ихнему хлев, где все манеры, как у скотины. Нет, не позволю я так в грязи топтать и жену, и отца. Глоток вина чуть прояснил сознание. О чем же они теперь? Ах, да, зачем-то о Титке, о Марии Будберг-Закревской. Вот тут они могут о чем хотят. Тут все правда. Тут пусть даже и насчет постели. «Так было», — мягко кладет руку на плечо Генрих. «Признайся, Максим, это не предательство, это помощь. Предать может лишь она, сама баронесса, и твоего отца, и нашу родину, что ей чужое. Мы же хотим спасти Алексея Максимовича. Его имя и его честь». «Постойте, постойте, о чем вы, о чем? Что было, то было. И хотя личная жизнь отца не его сына дело, но если того коснулись, он не отрицает. Так значит, те ящики у нее?» Теперь уже дышит в лицо Пеппе Крю, обдавая запахом гнилых зубов. «Ах ты, поганка! О каких таких ящиках, когда в Соренто она взяла с собою, чтобы увезти всего один чемодан?» «Ну да, чемодан, он же видел. А до того, как она согласилась, он сам предлагал сжечь весь этот архив, всю контру, в камине или в саду. Отец любил костры, вот ему бы такой и устроить праздник, фейерверк, который был бы виден из самого Неаполя». Ягода захрустел наплечными ремнями, подвигаясь ближе к Максиму. «Значит, Алексей Максимович передал секретный архив баронессе Будберг? Где же теперь все бумаги? В Италии, Эстонии или Лондоне? А может, она уже передала архив Троцкому? Что было в нем? Чьи письма?» Холодный пот гроздьями выступил на лбу, и даже почувствовалось, как тонкая струйка его побежала по желобку спины. Подло они обвели его, предательски подло. Но нет, он ничего не скажет им больше. Да он и не сказал почти ничего из того, что знали он и Тимоша, и о чем мог догадаться Пеппе Крю. Крючков, помнится, не раз спрашивал отца: «А вы не оставили такие-то и такие-то письма нечаянно где-нибудь в Италии?» «Все де перерыл из доставленного из Соренто, а таких вот бумаг не оказалось». Что же, Крючков знал и помнил много из того секретного архива, и теперь мог догадаться, у кого он. Но им неизвестно главное, где бумаги теперь и как их обратно заполучить. Однако об этом они не узнают ни слова. Он такой же чекист, как и они, даже более облеченный доверием. Его знал сам Ленин. Он выполнял личные указания и задания Владимира Ильича. Они же мелкие шестерки у Сталина, которые даже его Ягоду лишь теперь после смерти Минжинского сделал председателем ОГПУ. Только Дудки, новоиспеченный вождь государственной безопасности, ты не сделаешь из меня предателя и доносчика, особенно на родного отца, и мизинца которого вы, втершиеся к нему в доверие, недостойны. Голова горела, сухой жар перемежался с липким обильным потом. Максим с трудом открыл глаза. «Где я? Что со мною? И кто это рядом? Генрих так и не отстал от меня, вампир?» «Что с тобой, Макс?» «Это я, мама. Тебе плохо? Ты опять бредил?» «Где Дука? Где Алексей?» Голос прерывался, но Екатерина Павловна поняла по губам. «Я сейчас приглашу Алексея Максимовича», — донеслись до него слова Пеппе Крю. Судорога пробежала по лицу Максима. Губы неслышно что-то прошептали, и он чуть заметно повел головой из стороны в сторону. Мать приказала: «Оставьте его с отцом наедине». Когда тот вошел, Максим, казалось, собрав последние силы,